в глубокой тайне были составлены списки наиболее состоятельных новых христиан, подлежавших аресту и ограблению. Выезд новых христиан и пересылка их капиталов за границу были запрещены. Когда же мышеловка захлопнулась, 14 июня 1532 года была опубликована папская булла об учреждении инквизиции, и начались повальные аресты и массовые конфискации имущества новых христиан. Но в разгар этих событий произошла неожиданная осечка. Диего да Силва вдруг отказался от поста генерального инквизитора, не то под давлением новых христиан, не то из-за угрызений совести. Это заставило Жуана III вновь обратиться в Рим с просьбой назначить нового генерального инквизитора. Между тем, лишенный какой-либо возможности оказать действенное сопротивление инквизиции на месте, новые христиане прибегли к единственному средству, которое, по их мнению, могло, если не спасти, то облегчить их участь. Они собрали большую сумму денег и, снабдив ею своего нового поверенного Дуарте да Пас, направили его в Рим с поручением перекупить папских чиновников и добиться во что бы то ни стало отмены ненавистной инквизиции. Дуарте да Пас являлся весьма характерным персонажем для Португалии того времени. Сын испанских иудеев, бежавших в Португалию, он был в детстве насильно отторгнут от своих родителей и крещен. Будучи внешне ревностным католиком, Пас сделал блестящую карьеру, стал судьей и даже рыцарем Ордена Христа. Жоан III, питавший к нему большое доверие, послал его с тайной миссией в Африку, где он в одном из сражений с маврами был ранен и потерял глаз. Александре Эркулану характеризует его как хитрого, красноречивого, энергичного и неразборчивого в средствах авантюриста. Приехав в Рим и получив охранную грамоту от Папы Римского, Дуарте да Пас развил в вечном городе бурную деятельность. Перекупив нужных людей в римской курии, агент новых христиан добился 17 октября 1532 года от Климента VII декрета, повелевавшего португальской инквизиции временно приостановить свою деятельность и назначившего в Лиссабон нунция с поручением разобраться в ее действиях и доложить свои выводы папе для вынесения окончательного решения о судьбе священного трибунала в Португалии. Это было немаловажным успехом Дуарте да Паза. Забегая несколько вперед, скажем, что Дуарте да Пас, столь блестяще проявивший себя по прибытии в Рим, некоторое время спустя предал своих единоверцев и перешел на службу к Жуану III, выполняя на протяжении последующих 10 лет своего пребывания в Риме роль двойника, чем немало навредил делу новых христиан. Последним оказалось не так легко отделаться от его услуг. Их агенты пытались даже его убить, нанеся ему 14 ударов кинжалом в присутствии самого Папы Римского. Но предателю везло, и после покушения он остался жив. Покинув Рим, он продолжал свою провокаторскую деятельность в Венеции и других городах Италии. Преследуемый новыми христианами, авантюрист бежал в Турцию, где принял ислам и закончил свои дни на службе турецкого султана. Но если Дуарте да Пас новым христианам не повезло, то другим их агентам удавалось во вражеском стане иногда кое-кого подкупить и заставить работать на себя. Наибольшего успеха они добились с Мигелем да Силвой, братом влиятельного придворного графа Порталегре. Мигель да Силва, епископ Визеу, богатейшей епархии Португалии, был одно время главой правительства, личным секретарем Жуана III. Назначенный послом Португалии при папском престоле еще при Льве X, Силва мечтал получить кардинальское звание. Этого ему удалось достичь вопреки желанию Жуана III. Войдя в конфликт с последним, Силва отказался вернуться на родину и остался в Риме, где, будучи членом кардинальской коллегии, весьма стойко отстаивал интересы новых христиан, препятствуя учреждению инквизиции в Португалии. К чему приведет эта его деятельность, увидим несколько позже. Мы прервали наш рассказ на том, что 17 октября 1532 года Климент VII приостановил работу португальской инквизиции и назначил нунция в Лиссабон для расследования ее деятельности. Когда Жоан III стал чинить всякие препятствия для въезда нунция в страну, Климент VII опубликовал 7 апреля 1533 года новую буллу, в которой обвинил португальского короля в том, что тот обманным путем